Глава 30. Георгий. Блять, Ирма. Я толкнулся в нее еще раз, ощущая, как мой член сжимают стенки ее влагалища, как она охуенно кончает, выкрикивая мое имя. Потянулся к ее груди, выкручивая сосок, за что получил еще одно ругательство и сладкий стон. Да, моя девочка, так. Трахал ее, наслаждаясь изгибами совершенного тела. И сам подходил к бурному завершению. О да, так, хорошая моя, так. Как только она вскрикнула еще раз, всадил в нее на всю длину. Жестко, властно, так, чтобы ни одного сомнения не осталось, что только моя. Хотя бы сейчас. Почувствовал, как удовольствие затапливает каждую частичку моего тела, как сперма бьет прямо в нее без защиты, без предохранения. И это самое лучшее, что я когда-либо испытывал в своей жизни. Она притихла, часто дыша, выгнулась, а я нашел пальцами ее клитор и стал массировать. Ирма пыталась отползти, но не вышла. Рухнула, со стоном запуская руки в мои волосы. «Твою ж мать!» Она стонала, а я не спешил выходить из нее. Доводил свою девочку до экстаза снова и снова. Снова и снова. Приручал, как дикого зверька в моих руках. Она же сопротивлялась. «Хватит!» Я сказал «нет». В постели я всегда был главным. Она спорила, ругалась, кусалась и даже иногда пыталась брыкаться. Но в итоге я всегда затыкал ей рот членом. Потому что мог. Потому что получалось. Только так и выходило. Ибо с каждым днем мне хотелось привязать ее к себе все больше. После больницы я поехал прямо к ней. Мне было необходимо увидеть, посмотреть в глаза человека, кого я столько лет считал монстром, что солгала мне по непонятной причине. Слова медсестры о том, что она не приняла боль, могли что-то значить, но я не верил. Для меня Ирма была создана из огня и пламени, камня и скал, чего-то незыблемого, твердого, что невозможно сломать. Когда я показался на пороге квартиры, оттуда выходила бригада, скорая помощь. И мне стало дурно после слов фельдшера. А кровище сколько? Я думал, что сойду с ума. Бросился в квартиру, но меня остановили. Девушка-фельдшер, что внимательно смотрела, словно в самую душу, схватила меня за руку хваткой Цербера и сказала: «Стоять, рыцарь в белом халате. Вы девушки кто? Кстати, с ней все в порядке». Я остановился, выдохнул, чувствуя, как в душе спадает комок, а вместе с ним нарастало чувство, которое можно было охарактеризовать как «не лезь». Фельдшер закатила глаза. «Не ходи к ней пока. Не спрашивай и не задавай вопросов. А еще лучше уйди». «Вы не охуели, коллега?» «Да, я все еще был в халате. Даже не заметил, что не снял его. На каких-то совершенно странных эмоциях несся сюда. Думал, что должен ее увидеть, сказать. Думал, ты можешь войти туда, но вряд ли девушка, что сейчас размазана по полу, простит тебе то, что ты это видел. Если бы она хотела, ты бы там был». Ощетинился, посмотрел на фельдшера, совершенно не понимая, какого хрена она лезет не в свое дело. Спросил: «А тебе что? Не слышала про врачебную этику?» Она же с жалостью посмотрела на меня, лишь пожала плечами, развернулась и ушла, заставив меня разбираться со своими демонами и сомнениями. Мужчина, что вышел за ней, лишь хмыкнул. «Я б ее совет не пропускал, мужик. Она вообще редко когда лезет в такие вещи». И команда скорой покинула помещение. Я так и остался стоять под порогом, не нажимая на звонок. Что же так и случилось за этой проклятой дверью, для меня так и осталось загадкой. Зато на следующий день я выловил Ирму возле магазина. Молча открыл дверь. Молча посадил в машину. Молча наблюдал множественные порезы на ее руках. Мы не разговаривали. Наверное, это странно звучало, но в тот вечер я просто обработал ее раны, ссадины, порезы на ногах и руках. Без вопросов. Без стенаний. Просто выполнил свой врачебный долг. А потом она уехала. Развернулась, сказала «пока» и пропала на сутки. но я уже четко понимал, что не отпущу. Не позволю ей исчезнуть, пока не выясню до конца, почему она решила так поступить, соврать мне. И вот сейчас я смотрел на нее, злую, но такую удовлетворенную, насытившуюся до предела. Я знал, что ее сердце стучало, знал, что оно отбивает ритм, который сейчас принадлежал мне, но только сейчас. Потому что внезапно ее телефон разразился мелодией, от звука которой мне хотелось придушить девушку. Ирма взяла телефон и, ни капли не стесняясь, ответила: «Да, Женя, конечно, хорошо. Сегодня в 7». Она положила трубку и, не взглянув на меня, начала одеваться. Я же ощущал себя последним дерьмом, и лишь одно меня останавливало от убийства – понимание, что ее этим не вернешь. Не вскроешь ей голову, не доберешься до сути, она просто исчезнет. Потому что когда я в первый раз попытался доказать ей, что это не нужно больше, она посмотрела на меня странным ненавидящим взглядом и ответила: «Ты, кажется, не понял. Тебя нет. Нас нет. Того, что происходит между нами, тоже нет. А волейбол есть. Так что будь любезен, заткнись и трахай меня. Мы же за этим здесь». И я трахал. Я раньше думал, что мое согласие с тенью другого мужика в нашей постели и ее жизни – это показатель того, как низко я пал, что это слабость. Но только сейчас мне пришло в голову, как я ошибался. Потому что мне понадобится хер знает сколько сил и терпения, чтобы это исправить.